одинокий свет в твоем окне. Мне вновь напомнит о тебе. Утихли песни, боль в душе прошла. А за окном опять зима. А вьюга завывает в тишине. И хлопьями ложится снег на крыше. И память говорит сейчас во мне. Хотя ее никто не слышит. Белый снег печаль. Не дождавшись утра вновь растает. Я помню все, поверь, до мелочей. И нежность твоих рук, сухие губы. И так же, как сейчас, кружился снег наперекор судьбе и вьюге. Утихли песни, боль в душе прошла. Ведь время лечит все, и жизнь идет, как прежде. Но в памяти останется зима. Последней и не сбывшейся надежды. Печали тоски. Не дождавшись утра вновь растает. Как слова любви. Как слова любви. Белый снег печали. Не дождавшись утра вновь растает.